Братья и сестры, сегодня у нас молитва о молодежи, молитва о детях, также молитва о неспасенных наших родственников, кто еще не познал Господа. Вот о детях апостол Павел говорит так в 6 главе послания Ефесянам. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Братья и сестры, мы всегда, говоря о детях наших, ну, вот я лично, когда смотрю на своих детей, то я прежде всего вижу в них, ну, свое как бы отражение или то, что, ну, как бы сказать, свое продолжение. И, конечно же, да вот так понимаю, что то, что меня в детстве волновало, какие были проблемы, те же самые, в общем-то, похожие моих детей. Вот, поэтому как-то не проявляю такую, знаете, строгость там или что, но стараюсь понять, что все-таки им нужно, что им нужно вот сейчас в их жизни. Стараюсь как-то им понять и что-то предложить. Но это, как бы сказать, каждый родитель сам определяет вот эту структуру воспитания, сам он ищет подход к своим детям. Конечно же, это целый труд, это переживания, это молитвы. Вот. И чем старше дети становятся, тем больше переживаний. Вот как устроить их жизнь, как, чтобы они, ну, жили и не приносили, не сами не унывали и другим не приносили переживаний, скорбей каких-то, и сами не скорбели. Но, братья и сестры, конечно, это прежде всего достигается, если они будут с Господом, если они будут повиноваться Господу. Вот так их воспитать, чтобы они повиновались Господу, имели страх Господень. Вот это, ну, наша задача, конечно, чтобы дети имели страх Божий. Вот, повиновались родителям в Господе, вот, понимали, что это есть, и очень важно, это справедливость. Понимали, какое за это благословение, обетования какие Господни. Вот чтобы дети могли это разуметь. Братья и сестры, на эту тему можно много рассуждать, много говорить, и каждый может со своей стороны что-то поделиться. Но сейчас мы будем об этом молиться, братья и сестры, чтобы наша молодежь и дети наши, они как бы вот, ну, входили в церковь, чтобы они были в числе Божьего народа, чтобы они любили церковь, чтобы любили дело Божие. Вот как бы, чтобы они не искали своей будущности где-то вне церкви. В том числе наши уже взрослые, не дети, а те, которые уже, ну, там, муж чей-то или жена, которые неверующие, родители или взрослые дети. Вот о них будем молиться сегодня. Вот в жизни народа израильского. Кстати, про воспитание детей, если так посмотреть, в Новом Завете, ну, нет никаких ни таких, знаете, обширных таких вот наставлений. Коротенькие, да? Наставления 2-3, и все. Я так думаю, почему так мало? Может быть, люди уже так ждали Господа, что уже думали, что, ну, вот это поколение уже в следующем поколении, ну, вот это поколение уже встретит Господа. Уже, ну, как бы сказать, вот уже там некогда уже, как бы сказать, думать о чем-то, каком-то дальнейшем там развитии. Думали, вот-вот придет Господь. Вот не пройдет род сей, да, как все это будет. Вот эти слова, они у многих были в сердце, и многие ждали Христа еще даже при своей жизни. Может быть, поэтому. А может быть, братья и сестры, жизнь христианская, жизнь христианина, она сама по себе служит воспитанием для детей. Жизнь, пример отца и пример матери, она и есть то, что детей ярче всего, красноречивее всего подведет к покаянию, подведет к осознанию своей греховности. Братья и сестры, как вот у нас на сердце, как мы вот в этом отношении понимаем и к чему стремимся? Ведь если мы будем как бы воспитывать и преподавать людям, детям нашим мертвое что-то, ну то, что не, чем мы сами не живем, то, что нас самих не влечет, ну вряд ли они смогут как-то это в жизни своей, ну, постараться исполнять. Наоборот, они и будут искать то, что им живо, что интересно. И, как бы сказать, это и мир такой сейчас, что увлекает очень. Много есть увлечений. Вот, например, я хотел немножко вот из Ветхого Завета прочитать. Ну вот, в Ветхом Завете, кстати, больше написано, вот как с детьми общаться со своими, как там, что им. Ну, поэтому, может, иногда даже в Ветхом Завете найдем для себя здесь какие-то более подробные, значит, пояснения. Я только несколько отсюда выбрал, ну, чтобы нам прочитать и помолиться Господу. Ну, смысл вот этот вот, о чем помолиться. Вот. Вот из книги «Исход», 12 глава. Как раз здесь говорится о том, что Господь произведет последнюю казнь, великую казнь, после которой народ выйдет в землю, выйдет из Египта и пойдет в землю обетованную. И вот эта последняя казнь была самая страшная, самая такая, ну, печальная, драматическая, да, это вот когда умерли первенцы у египтян, от царского первенца до раба, и даже скот. А у Израиля не погибли никого, потому что они помазали двери, свои косяки дверей, помазали кровью Агнца Пасхального. И миновал их гибель. И вот здесь, когда об этом говорилось, Моисей сказал вот такое вот, ну, повеление такое. «И когда войдете в землю», 25 стиха, с 25 ниже. «Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте же служение, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился». Вот смотрите, Моисей имел в виду, что дети родятся, да, которые не видели этого всего. Они не были свидетели. Да, естественно, что пришли вот дети в мир, у них вот, они как бы заново все должны проходить, да, заново все проходить. Некоторые вещи они совершенно не знают. И вот они, когда уже подрастают, у них начинается... Вначале вопроса дети не задают никогда. Они вот живут и смиряются с тем, что есть, и вообще никогда не задают вопросы. Потом начинает у них входить сознание, возрастать. Они начинают задавать вопросы. А что это такое? А почему это? И начинают уже задавать вопросы. Я заметил, что дети чаще всего задают вопросы маме с папой, когда мама с папой что-то делают на их глазах. Что-то делают. Не там, где это что-то происходит, или что-то они слышат, или даже видят. Ну, иногда они могут задать вопрос, что это такое, что там летит, или что там. Но чаще всего и интерес у них проявляется, когда они видят, когда что-то делает папа и мама своими руками или как-то вот рядом с ними. Вот тут у них вопросов очень много, они желают попробовать, они желают сделать так же. братья и сестры, вот здесь очень важно на такую мысль обратить внимание. Тогда скажут вам дети ваши, что это за служение? Почему у них это возникнет, это вопрос? Он точно, Моисей знает, что дети скажут. Он говорит, так, может быть, скажут, а может, не скажут. Нет, он говорит, тогда скажут вам, дети ваши, что это за служение? И вот тут надо все объяснить. И скажите, как надо ответить. Даже говорит, как надо ответить. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда он поражал египтян и домы наши избавил. Вот это объяснение, которое сказал Моисей, должно детям дать исчерпывающий ответ. Должен детям открыть смысл этого служения. Ну, просто так надо. Ну, вот заведено так, вот так папа мой делал, ну, я и так делаю, да? Нет, братья и сестры, такой ответ не пойдет, да? Это Господь так вот сделал, и это пасхальная жертва Господу. Братья и сестры, а вот чтобы так ответить ребенку, как нужно совершать это служение, да? Чтобы для него этот ответ соответствовал тому, как отец его делает, как отец поступает. Как он бережно берут этого агнца, чистого, без порока. Как хранится он у них, да? Какое-то время, потом назначенный час. Все там, ничего не упускается, все соблюдается, все имеет значение. Дети видят это вот так вот. И, может быть, один год, второй год также через год. Видят отношение родителей к этому всему, как они с трепетом, как они с любовью, ну, относятся к этому. И вопрос, а что это за служение? Что это такое служение? Братья и сестры, здесь очень важно, это не просто вот два стиха, да, вопросы и пояснения, это целая жизнь, отношение к Господу родителей. И как потом передастся это детям, как дети это будут исполнять, а потом как их дети, что они будут говорить внукам, да, или как бы сказать, следующему поколению. Его надо так воспринять, это служение, как бы ты сам выходил из Египта, как бы ты сам все это видел, как бы ты сам участвовал в этом. Вот как передать вот так эту весть, братья и сестры. И передается это только при благоговейном отношении родителей к этому служению. Как родители это все делали, так и будут это делать дети. Они так это и воспримут. Они воспримут это со страхом. Если родители делают это, ну так, ну надо, надо, но сделал, сделал. Ну и дети так потом. А потом это все утратится, а потом это забудется. А потом одно скажет, это не обязательно. Ну вот главное вот это, главное вот так. И постепенно все утратится, и так, знаете, как на морском берегу нарисуешь что-нибудь вот палочкой на песке. Одна волна прошла, другая волна, третья, а потом и ничего там не различишь, что ты там рисовал. Все стало опять гладко-гладко. Братья и сестры, поэтому, конечно, вот как нам детей наших привести к Господу, чтобы то, что сегодня дорого нам, что, чем мы жили, что прошли, что стало бы для наших детей дорого. И это не должно устаревать. Есть те моменты, которые устаревают. Да, жизнь, она движется вперед. Сейчас уже многие вещи, которые были раньше, чего люди пользовались, сейчас они этим не пользуются, оно одно заменено другим. Ни один из нас сейчас не сможет запрячь лошадь, если нам скажут, запряги телегу. Да? Мы не один, мы будем ходить и думать, как это сделать. Раньше это делали все. 100 лет назад мог сделать это мальчик. Видел кто же, как папа делает. Ну, понятно, жизнь идет, и одни меняются, одно меняет другое, и жизнь людей, она меняется. Но что-то не должно меняться, что-то должно оставаться незыблемым, что-то должно оставаться твердым во все поколения. Вот вера в Господа Иисуса Христа, Вот сама личность Иисуса Христа, она должна быть, оставаться незыблемым, неизмененным. Отношение к греху, ко злу, к тому, что является ложь, несправедливость, что является и в то же время отношение к добродетели, любовь, милость, великодушие, терпение, оно тоже должно оставаться незыблемым. При изменчивости мира оно должно стоять твердо, потому что эти заповеди установил Христос. И когда дети посмотрят, что это у вас за служение, ну, в смысле служения, я думаю, что это уже не только вот наше собрание, а это служение в домах наших, молитвы совместные, общение, поведение наше. Что это у вас за служение, спросят дети. А мы скажем, а это так Господь заповедал, это Его Слово. Мы не можем забыть Его, не можем жить по-другому, не можем вас учить по-другому. Так Господь хочет, чтобы поступали и вы. Братья и сестры, конечно, у нас нет такого служения, как вот в Израиле, да? Вот, допустим, с пасхальным агнцем, с кровью на косяках. Вот, скажем так, вот Новый Завет – и церковь, она живет уже не прообразами, а насколько прообразы, они указывали же все на Христа, правда? Прообразы. И если прообразы хранились веками, поколение с поколения, то каково должно быть сущность, да, то есть сам образ, не прообраз, а образ, каков должен быть сегодня и как он должен занимать нас, самих и детей наших. Что это у вас за служение? Зачем ты ходишь на собрание, папа? Зачем? Можно дома читать Библию или еще как-то. Зачем ходить на собрание? Что это такое за служение? Да, сынок, конечно, я бы лучше поспал, но надо же идти, потому что, ну как, ну воскресенье, все соберутся, надо быть тоже как бы на собрании, да, или как мы скажем, да? Нет, я иду туда, потому что Господь сказал, где двое или трое во имя мое, там я посреди них. Я иду туда, в общение святых, это мне дорого, это стоит больше даже всех моих радостей и все, что я в этой жизни. Это самая большая радость, самое большое блаженство быть со святыми. Братья и сестры, что это у вас за служение? Спросят дети наши. Как мы себя ведем в собрании, как мы общаемся друг с другом, братья с братьями, сестры с сестрами. Как они обжают? Дети будут видеть и скажут, что это у вас за служение? Кто вас так учил? Да? Почему вы действуете так? И как будет плохо, если для нас что-то превратится в формальность, что-то будет то, что потом утратится детьми нашими. Но самое главное, конечно, это отношение к Слову Божьему. Вот. Дети видят, почему папа, мама читают Библию. Зачем они читают, да? Ведь много других есть книжек, а почему именно папа избирает Библию читать каждый день, да? Вопросы будут задаваться в душе ребенка. Может быть, не всегда он скажет, зачем ты читаешь. Может быть, не всегда он вопрос этот задаст, но вопрос этот будет. И на этот вопрос надо будет также ответить. Скажите так, это пасхальная жертва Господу. И вот этот ответ, он прекрасен, но он, этот ответ, он объясняет благоговение самих родителей, как родители с благоговением совершали это служение. Еще один вопрос зададут дети, о которых тоже сказал уже не Моисей, а Иисус Навин. Братья и сестры, это третья глава книги Иисуса Навина. Тоже так предвидя о том, что дети увидят, и обязательно у них будет вопрос. Вот течет река, а посреди реки большая она, куча камней. Ну, на берегу это понятно, да, на берегу. Кто-то взял, сложил камни. А это река, а в середине реки навалена такая куча камней, не навалено, наложено так, выложено. Ну, что это такое? Это 4 глава книги Иисус Навин. Это 4, да, 4 глава. Да, с 5 стиха. И сказал им Иисус: «Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующие времена». Вернее, так было. Часть действительно, я немножко неправильно сказал, часть камней, 12 камней было выложено на берегу, а 12 камней было положено в середине. Вот. Но то, что, те, что в середине, они покрыты были водой. Их не видно, это другой смысл. А те, что взяты со дна Иордана и положены на берегу, вот те были видны. Да, и вопрос, для чего? Ну, кто мог сложить эти камни, для чего, или какой цели? Чтобы они были у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни? Вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, когда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут для сынов Израилевых памятником навек. Братья и сестры, вот тоже вопрос, да, дети увидят эту сложенную из камней, вот как, на что это больше похоже, сложенные камни, да, на что, на жертвенник ли похож или что, ну, как бы сказать, вот, что можно сложить из 12 камней больших, потому что взяли сильные, ну, самые сильные мужи пошли и взяли огромные, какие могли нести, каждый на плече мог нести вот этот огромный камень из этих 12 камней по числу колен Израилевых. И вот этот вопрос задают дети: к чему у вас эти камни? Вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась. Вы скажете. То есть и вопрос предвидится, да, и ответ готовый есть. В память того, что вода Иордана разделилась. Братья и сестры, память – это очень важная составляющая жизни христианина. Вот есть те моменты, о которых вот мы слышим, и на собрании брат вот Вениамин Михайлович часто рассказывает, то, что составляет сегодня память, уже нашу память, и уже теперь память следующих поколений о тех милостях, которые Господь сотворил. Хорошо знать историю церкви, в том плане, не в том плане, что, ну, такой-то был человек, он много сделал и, так сказать, пострадал или как. Это все правильно, мы от этого не уйдем, потому что история вообще – это история людей, это история личности, имен, можно сказать, одни имена сменяются другими. Но здесь говорится так: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа. То есть здесь вот прежде всего память, в основе всей памяти лежит действие Господа. Всякие события, всякие жизненные, что запечатляется среди людей, в основе всего положить объяснение всего – это Господь, это пред Ним, это Он совершил, это Господь совершил. Вот так объяснить все ситуации памятные, которые сегодня знаем мы сами, и о чем нам нужно будет рассказать детям нашим, что они должны тоже будут знать, братья и сестры. Это великое дело. И в этом деле нужно, чтобы прославился Господь. Вот мы будем, может быть, детям рассказывать, как было раньше, как мы жили при том времени, когда могли высмеять на собрании, на школьном собрании, да, учеников, могли высмеять за то, что ты верующий. Вот, могли как-то даже не дать хороших оценок или каких-то даже поступлений в высшее заведение, если ты знает, что верующие таким образом препятствовали, братья и сестры. Все это тоже, кто это знает, кто это прошел, он должен хранить эту память и должен детям рассказать об этом, что сделал Господь, как Он все это убрал, как ни войной, ни какими-то еще действиями, нечеловеческой рукой снялась эта вот такая преграда чтобы люди могли верить в Господа, читать Слово, ходить в собрание, братья и сестры. Это тоже Господь сделал так, что вода Иордана разделилась. То есть они могли пройти. Вот. Были такие в истории людей, когда цари, чтобы завоевать город, отводили от города реку, пускали в другое русло. Много-много дней для этого потратилось, огромные силы рабов, воинов, чтобы сделать это сооружение. Но здесь никто ничего не копал, никто ничего не отводил русло. Господь сделал так, что вода сверху остановилась, снизу вся ушла, осушилось дно, и Израиль прошел. Помнить в память того, зачем у вас эти камни, братья и сестры. Ну, скажу, что камни, может быть, если их вот так вот запустить это все, ну, стоят камни, да, 12 камней, это, в общем, не так уж высоко, даже друг на друга, я думаю, их нельзя поставить, они развалятся. Наверное, они как-то лежали вот так вот, да, один на другой, в два ряда, ну, в три ряда максимум. Ну, вот. Как бы сказать, если запустить это дело, то, знаете, что бывает, если запущен участок какой-то, да? Так зарастает все, что попробуй найди потом в этой чаще, в крапиве, в траве, в каких-то кустарниках, попробуй найди эти камни, которые были положены. А там, может быть, и один, может, камень повалился, развалился, как помните, жертвенник Господин Илья. Ему пришлось восстанавливать из камня, потому что запущено было место. Все уже давно перешли к другим жертвенникам, поклоняться стали в других местах, куда царь их определил. Было такое в истории Израиля. И вот пришло время, когда и вот этот Илья должен был этот восстановить жертвенник, собирать эти камни, снова вновь укладывать их. Братья и сестры, чтобы дети наши спросили, что, зачем у вас эти камни, нужно, чтобы эти камни были в порядке, нужно, чтобы они были ухожены. Вот как придешь, знаете, на кладбище смотришь, некоторые могилки, они как бы вот, ну, такие, да, некоторые вот ухожены там все, а некоторые смотришь, там не знаешь, кто там похоронен даже, ну, это так среди людей, так это я не то, что там призываю как-то нам что-то брать пример, но к тому, что вот есть отношение, да, само отношение людей к праху своих близких, к праху своих там родственников. Вот, и смотришь, там постоянно кто-то приходит, свежие цветочки, да, а какие-то смотришь, заросли, завалились, и там даже заржавела эта надпись, уже ничего там непонятно, кто там, что, вот, ну, или нет родственников, или еще почему-то. Ну, вот так смотришь, наверное, так. То есть, чтобы вот эти камни стояли, нужно и порядок приводить, чтобы они были на виду. На виду, братья и сестры. А кому это поручить? К тому, кто здесь самый ближний к этим камням будет жить, или как? Или все-таки каждый должен, ну, со своей стороны думать, да, вот как бы сделать так, чтобы вот дети спросили, зачем тут эти камни? А я и сам не знаю, зачем. Я и сам уже не помню, да? Братья и сестры, конечно, нет. Надо, чтобы на виду было. Вот то, что сделал Господь в нашей жизни, в личной ли жизни, в жизни братства, в жизни церкви, надо, чтобы на виду было у наших детей, чтобы они задавали эти вопросы, чтобы они, им интересно было, заинтересовало их этот, а почему вот так, почему вот здесь эти камни, да, камни. Камни, можно сказать, еще вы как камни, да, устраняете из себя дом духовный. Тоже в некотором смысле это и личности, о которых можно где-то и вспоминать, но при этом, конечно, отвечая, что это Господь воздвиг этого человека, через которого Господь дал избавление, через которое открылась правда нам, и мы вместе следовали за Господом. Братья и сестры, вот эту тему хотел немножко коснуться, чтобы мы об этом помолились, чтобы в нашей жизни вот само отношение к служению и к памяти, к истории церкви было так настолько, что дети видят, что это наша жизнь, что мы этим живем, мы этим дорожим. Вот. И сами бы задавали вопросы, для чего это, да, почему. Хорошо, когда в наших домах даже висят тексты со Словом Божьим. Когда-то дети спросят, а что это за текст, а что это за слово? У нас будет возможность им объяснить, рассказать. Пусть Господь благословит каждому. Вот этим словом каждому Господь подскажет, как воспитывать детей, чтобы они спрашивали, чтобы они заинтересовались, чтобы они увлечены были тем, чем мы сами увлеклись, то есть самим Господом, Его личностью, Его Словом Святым, Его Духом, чтобы этот Дух был в нашем сердце, чтобы дети видели, что для нас не эта земная жизнь, не то, что в этом мире ценится, что мы этим живем, а мы живем другим. У нас другие памятники, у нас другое служение. Пусть Господь благословит и подскажет нам, как это все реализовать в нашей жизни. Это только мысли, братья и сестры, это такие наметочки, которые были для рассуждения. А остальное – это вся наша жизнь. Пусть Господь благословит. И если у нас дети никогда ничего не спросят, это, наверное, плохо, да? Пусть бы у нас спросили, а зачем это, а как это, почему интересовались. А они спросят тогда, когда мы будем этим жить. А если мы это оставляем сами, и не ценим, то и это не ценить будут и дети, и спрашивать не будут, им не будет интересно. Вот. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы были примером для них. И это и приведет их к Господу. Они сами придут к Господу и потом скажут, уже не по твоим словам, а сами убедились, сами познали, что Господь есть Бог, и будут Ему служить, и мы будем радоваться и благодарить Господа, что есть на кого поручить вот эти памятники, да, есть кому доверить служение Господу, и все будет хорошо. Помолимся Ему. Аминь.